поток счастья. Но в колымских лагерях прижилось имя Самден, так в паспорте. Почти все мои предки были монахами-желтошапочниками, служителями главных монастырей Лхасы и Шихадзе. В нашем роду был пятый Далай-лама, а это в Тибете многое значит. Мы входили в касту непотопляемых. Он же отправил своих родственников в Халху для основания ламаистских монастырей и школ хувараков в монгольских княжествах. Поэтому несколько моих предков почитаются святыми в дацанах Монголии и здесь, в Бурятии. Впрочем, у нас род небольшой, так как многие были монахами и не могли иметь жен. В 1911 году, после тщательной проверки, я, 8-летний мальчик, был признан дважды рожденным. Это значит, что мне были уготованы очень суровое воспитание, множество жестоких проверок на выносливость, на душевное равновесие, выдержав которое, я сразу попадал в высшие слои духовной элиты всего Тибетского Нагорья. Отец немедленно поместил меня в закрытый монастырь Трайерпе. Я навсегда распростился с домом, из монастырей в светскую жизнь не возвращаются, и с детством. Я вступал на путь духовного подвижничества. Года через три я стал служителем высокого ранга ламаистской секты Бонпо. И, забегая вперед, скажу, погрязал в сатанизме, так как это черная, неправедная секта. Но мой интеллект работал. Червь, закравшийся в душу подростка, делал свое дело. Высокогорный Гомпа Трайерпе был вторым по значению эзотерическим оккультным центром шамбалистов. Примечание. Гомпа – обиталище ламп. Первым был и остается храм, расположенный неподалеку от Лхасы, называть который я не стану, на это есть причины. Дворец Далай-лама и храм Патала я не упоминаю, так как это эзотерические открытые центры, и не только духовные, но и административные. Правда, в Патала есть скрытые подземные хранилища и храмовые лабиринты. В 1933 году в Трайерпе побывала миссия немецких фашистов, после чего он стал меккой членов гиммлеровского общества Аненербе. В 1935 году это общество стало душой черного ордена СС. Гитлеровских эмиссаров в Тибет, а их было немало, не впускали дальше Трайерпы, хотя они привозили пожертвования и рвались в главный храм и даже в саму Шамбалу. Ждали самих Гитлера и Гиммлера, их, возможно, пустили бы в Шамбалу, но они так и не успели побывать в центрах, подпитывавших магию Третьего Рейха. Но почему бы вам не назвать этот таинственный главный храм Шамбалы? Я не могу, Юрий Михайлович. У нас есть свои клятвы. Буду называть его условно Гомпа. Так вот, в 1943 году высокопоставленные послы Гитлера особенно настойчиво требовали пропуска в Гомпу и в саму Шамбалу. Послам Гитлера был дан уклончивый ответ. Они не дождались приема в Гомпе и, набрав, точнее подкупив некоторых лам, и нахватав в ламаистских монастырях послушников, среди которых не было ни одного озаренного, увезли их в Берлин. Все они погибли в подвалах рейхсканцелярии в мае 1945 года. Их слабые медиумические способности не смогли спасти кровавый режим. И ваш Сталин в 1942 году пробовал использовать силу Шамбалы в борьбе против Гитлера. Для этого отыскали в колымских лагерях и представили Берии 16 лам, бывших служителей бурянских и монгольских дацанов, а также приближенных знаменитого в дореволюционной России Бадмаева. Но они бессильны были установить необходимую связь. Их расстреляли. Мою желто-шапочную веру окончательно надломили события, связанные с семьей Рерихов, которая в 1926 году шла в Шамбалу. Тибет – это холодильник Азии, а Шамбала находится у самого края северных ледников. Рерихи чуть не замерзли, и виной тому были ламы Трайерпы, включая и меня самого. Была разыграна удивительная мистификация. Рерихи, судя по запискам художника и его жены Елены, умерли с мыслью,